Чердак. И вот я здесь, где приходилось туго, где нищета стучалась мне в окно. Я снова юн, со мной моя подруга, друзья, стихи, дешевое вино. В те дни была мне слава незнакома, одной мечтой восторженно согрет, я так легко взбегал под кровлю дома. На чердаке все мило в 20 лет. Пусть знают все, как жил я там когда-то. Вот здесь был стол, а в том углу кровать. А вот стена, где стих углем начатый, мне не пришлось до точки дописать. Кипите вновь, мечтанья молодые, остановите поступь этих лет, когда в ломбард закладывал часы я. На чердаке все мило в 20 лет. Лизетта, ты? О, подожди немножко, соломенная шляпка так мила, но шалью ты завесила окошко и волосы нескромно расплела. Со свежих плеч скользит цветное платье. Какой ценой свой легкий маркизет достала ты, не мог тогда не знать я. На чердаке все мило в 20 лет. Я помню день, застольную беседу, кружок друзей и песенный азарт. При звоне чаш узнал я про победу и срифмовал с ней имя Бонапарт. Ревели пушки, хлопали знамена, янтарный пунш был славой подогрет. Мы пили все за Францию без трона. На чердаке все мило в 20 лет. Прощай, чердак, мой отдых был так краток. О, как мечты прекрасны вдалеке! Я променял бы дней моих остаток за час один на этом чердаке. Мечтать о славе, радости, надежде, всю жизнь вместить в один шальной куплет, любить, пылать и быть таким, как прежде. На чердаке прекрасно в 20 лет.